«Я не знаю», — угрюмо сказал Дайвер. «Флаг ждал ее в автомобиле. Это все, что я могу вам сказать». В тоне Дайвера, в его злобном взгляде, было что-то, что вывело Ридера из себя. Он протянул свою длинную руку, схватил его за шиворот и перебросил через стол. Это доказательство физической силы произвело на Дайвера совсем неожиданное действие. Несколько секунд он лежал без движения, затем сорвался с места и выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь. Не успел Ридер оттолкнуть брошенный на дороге стул и открыть дверь, как Дайвера уже и след простыл. Он пошел в залу и не нашел в ней никого. Всем слугам, как он узнал после, выплатили месячное жалование и отправили их с первым поездом в Лондон. Он вышел через главный ход на лужайку, но и там не оказалось человека, которого он искал. Он обошел вокруг дома. Дайвера не было нигде. Один из дежуривших возле дома сыщиков подошел к нему, и мистер Ридер объяснил ему, кого он ищет. «Никто не уходил, сэр», — сказал сыщик. «Сколько человек дежурит возле дома?» — спросил коротко Ридер. «Четверо. Приведите их сюда». «Закройте все двери и принесите лом. Я приступлю сейчас к легкому обследованию дома, которое, однако, влетит мне в копейку. Скажите, у вас нет каких-нибудь сведений о Брилле?» «Нет, сэр», — ответил сыщик, печально качнув головой. «Бедный старый Брилл. Боюсь, что они его прикончили. А молодая дама благополучно доехала до Лондона?» Мистер Ридер мрачно посмотрел на него. «Вы знаете про нее что-нибудь?» — спросил он отрывисто. «Я проводил ее до автомобиля», — сказал сыщик Грей. Ридер схватил его за сюртук и увлек за собою в переднюю. «Теперь опишите мне, пожалуйста, и поскорее внешний вид этого экипажа». «Точно я не знаю, мистер Ридер», — удивленно ответил Грей. «Обыкновенный автомобиль с занавешенными окнами. Я подумал, что вы так приказали». «Какой у него был кузов?» Сыщик рассказал все, что помнил. Ряда деталей он не заметил, но ему показалось, что это был полуоткрытый автомобиль с кожаным верхом. Ридер не ожидал большего, и его опасения ни в какой степени не уменьшились. Грей вернулся к своим коллегам и притворил за собой дверь. Спустя некоторое время мистер Ридер созвал их всех в бельэтаж. Даже утром полиция провела тщательный обыск в доме, однако комната Дайвера осмотрена еще не была. Она находилась в конце коридора и была закрыта, когда пришли сыщики. Помещение мистера Дайвера состояло из кабинета, спальной и очень элегантно обставленной ванны. В первом было множество книг, маленький столик в стиле ампир, на котором лежала стопка тщательно сложенных счетов. Но нигде не было документов, которые могли бы дать указания на связь Дайвера с шайкой Джона Флака. Спальня была роскошно меблирована. И здесь обыск не дал никаких результатов. Эти комнаты занимали угловую часть древней темницы. И Ридер намеревался уже удалиться, когда вдруг, бросив последний взгляд вокруг себя, заметил своеобразность положения коричневого кожаного дивана, стоявшего в одном из углов. Он вернулся и попытался отодвинуть его, но диван, видимо, был прикреплен к стене или к полу. Он ударил ногой в переднюю, обитую материей часть. Послышался глухой звук, будто была там пустота. «Хотел бы я знать, что там внутри», — пробурчал он. После долгих поисков Грей нашел скрытый болт, вынул его, и верхняя часть дивана открылась, как крышка ящика. Он был пуст. «Это сумасшедший дом!» — воскликнул Грей, когда они спустились вниз. «Думаешь, что делаешь важное открытие, а на самом деле ошибка следует за ошибкой». Ридер ничего не ответил. Он был погружен в свои мысли. Спустя некоторое время он сказал: «Да, в этом доме происходят удивительные вещи». Тут раздался звук, от которого кровь могла застыть в жилах. Душераздирающий крик. Крик человека, который находится в смертельной опасности. «На помощь! На помощь, Ридер, помогите!» Крик раздавался в комнате, которую только что покинули, и Ридер узнал голос Давера. «О, боже мой!»